Да похолоднее. Живо лети. Медлительный по натуре, потолстевший на заре юных лет, Бонапарте проявляет расторопность. Сопровождаемый шофером, он, превозмогая себя, спешит, а, вернувшись, еле переводит дух. Прогоняло его не только послушание отцу, но главным образом опасение, как бы не упустить в подробностях цель визита известного адвоката, заслужившего такое почтение. Какой другой профессиональный интерес мог привести прославленного юриста в Агресте, как не кокосовая роща со столькими владельцами? Кто мог быть доверителем маэстро Коломбо, как не Брастанио? Бонапарте — верный друг, преданный соучастник. Нотариус поощряет с похвальной щедростью небольшие пороки молодого канцеляриста. Сигареты, напитки, девушки. Бонапарте старается отблагодарить за такие знаки уважения. Жена нотариуса просит извинить ее за то, что не подала завтрака достойного знаменитого гостя. А доктор Франклин говорит подобострастно. «Для вас, маэстро, конечно, не существует трудных проблем». Но все же проблема кокосовой рощи дьявольски запутана, не правда ли? Если бы не упрямство Фиделио, или вернее команданте, вы уже нашли выход, маэстро? Доктор Элио Коломбо поднимает вилку. Проблема. У меня уже начинает складываться мнение, но еще рано что-либо утверждать. Я хочу поразмыслить насчет некоторых деталей, прежде чем сформулировать заключение. Доктор Франклин не дает себя водить за нос. Маэстро попросил у него подробнейший отчет, засыпал его вопросами, изучил старые книги и просмотрел более свежие документы. Покачивая массивной головой, он попросил Бонапарте приготовить ему кое-какие бумаги, хотел бы взять их с собой. Под конец маэстро лукаво улыбнулся, и доктор Франклин пришел к убеждению, что тот нашел решение. Ибо решение, дающее выход из тупика, благоприятствующее Брастанию, есть. И если он сам, бедный провинциальный нотариус, пришел к этому решению, то как оно могло ускользнуть от опытнейшего, крупного адвоката? Его не удивляет сдержанность гостя. Зачем тому выкладывать карты на стол, открывать свои козыри? Доктор Коломбо начинает задавать вопросы, явно желая получить информацию об отцах города Агресте. Кандидат в префекты, что он собой представляет? Честный молодой человек. Мимолетная тень сомнения пробегает в глазах доктора Коломбо и тут же исчезает. Я имею в виду молодого человека, который является кандидатом Брастанио. Его имя... Он вынимает бумагу из кармана, читает. Асканио Триндаде. Он был недавно в Сальвадоре. Он самый. Я не знал, что он кандидат Брастанио. Это у меня такая манера выражаться. Названный молодой человек проявил себя дальновидным администратором, публично объявив о своем благоприятном отношении к тому, чтобы Брастанио обосновалось в муниципии. Естественно, Брастанио относится к его кандидатуре с симпатией. Ничего, кроме этого. Объяснение не убеждает доктора Франклина, в словах которого все сильнее звучат нотки подозрительности. За последние дни ему довелось слышать поразительные комментарии в адрес Асканио. Похоже, он сильно изменился после поездки в столицу штата. Говорит резко, самоуверенно, повелительным тоном. Волочится за богатой Сан-Пауловкой, падчерицей Доны Антониеты Контарелли. Когда полковник Артур де Фигейредо предложил его кандидатуру на освободившееся после смерти доктора Эноша место префекта, доктор Франклин приветствовал этот выбор. Не только он, но и все жители Агресте. А вот теперь внезапно выясняется, что Асканио — кандидат Брастанио, и маэстро Коломбо, видимо, прав, когда ставит под сомнение его честность. Выдающийся профессор спрашивает, «Как я понял, избрание этого молодого человека — дело верное, ведь он выступает в единственном числе, других кандидатов нет, не так ли?» «До настоящего момента он единственный». Конечно, его кандидатура официально еще не выдвинута, так как дата выборов пока не назначена.